Интересно, когда мне показалось, что я стал понимать, как устроена страна? Не помню. Не помню, как это случилось. Но никакого определенного открытия не случилось. Не было такого, чтобы я силился что-то понять, а потом раз и понял. Как будто решил какую-то головоломку. Во-первых, я ничего не силился понять. Я не знал, что я должен понять. Просто не понимал, что я должен понять, чего я не понимаю. И что-то мне нужно понять. Такой задачи не стояло. И сейчас я не понимаю, что мне нужно было что-то понимать. Понимание страны так долго во мне менялось и доходило до ощущения полного понимания, а то наоборот. Мне казалось, что я совершенно ничего не понимаю. И так и происходит, так происходит. И сейчас, в данный момент, есть какое-то понимание, но теперь-то я догадываюсь, что как только я что-то дополнительно пойму, то и общее понимание изменится. Но я не знаю, что мне нужно понять. Что? Почему я так переживаю из-за этого? Я тоже не понимаю. Я не понимаю, почему я переживаю. Я уже знаю, я почувствовал, что страна не меняется. В смысле, внешне она меняется. И даже периодически внешне соответствует какой-то соответствующей эпохе. Я уже не раз убеждался в том, что кто бы чего не придумывал или не добирался бы уверенности или ощущения собственной необходимости и не принимался бы что-то затевать, тревожить или просто мучить страну. Не-не-не, я не хочу. Хотя так и скатываюсь к тому, чтобы сказать, что страна все стерпит, переживет и будет жить дальше своим непостижимым и самобытным образом. Нет, я так не хочу сказать, потому что мне эта мысль как таковая не нравится. Не нравится даже не потому, что она банальна, а потому что я же все переживаю, гневаюсь, спорю с кем-нибудь, нервно читаю газеты, почти маниакально жду выпусков новостей. Я живой. А то, что страна не меняется, это больно знать живому существу. И что я никак не могу повлиять на ее изменения, мне тоже больно осознавать, потому что я живой. Но в какой-то момент наиболее отчаянного переживания того, что творится со страной, меня вдруг может успокоить странное ощущение, что я слышу, где-то в ночи быстро бежит по тонкой ниточке Транссибирской магистрали длинный товарный состав. Он там бежит, слышу, как стучат по рельсам цистерны, какие-то коричневые вагоны, груженные чем-то. А навстречу ему летит скорый поезд. Они гудят друг к другу, с грохотом проносятся друг мимо друга. И дальше, дальше. И я точно знаю, что кто-нибудь в этом скором поезде обязательно пьет чай. Хоть из этого совершенно не следует, что страна не меняется, зато в этом можно найти успокоение. В смысле, можно успокоиться хотя бы ненадолго. А страна не меняется. Нравится мне это или не нравится? Я это знаю, потому что я помню, как ясным весенним утром я сидел в почти пустом, на удивление чистом автобусе, который шел по моему городу. И город был тоже весь свежевымыт поливальными машинами. Я ехал на экзамен, к которому скверно подготовился. Да и предмет давался мне с трудом, я ехал и ненавидел всю дурацкую нашу страну, проклятый наш город, весну, учебу как таковую, бессмысленный предмет, который я не хотел учить, преподавателей за то, что они зануды, и себя за то, что я дурак. После того, как мне попался на экзамене один из пяти известных мне билетов, после моего блестящего ответа, после получения похвал от преподавателей и отличной оценки за экзамен, я вышел в город. На улице погода уже испортилась, накрапывал дождик. Но город был уже прекрасен. Под этим серым дождем, под этими серыми тяжелыми тучами, холодный город был прекрасен. Он уже изменился для меня. Преподаватели стали мудры и справедливы. Предмет мною сданный оказался теперь необходимым и интересным. А себя я чувствовал умным, ловким и успешным. А какой прекрасной в этот момент была наша страна. Страну в этот момент я любил. Потом я уехал из Сибири. И что это изменило? В Сибири точно ничего из-за моего отъезда не изменилось. А я? Я просто точно так же, как горький пьяница, который бросил пить, а раньше пил, собственно, тем и был занят. Пил и этим был занят. Тратил на питье все свои силы, ум и здоровье. А теперь он не пьет и занят тем, что не пьет. То есть тратит все свои силы, ум и здоровье на то, чтобы не пить. Этим и занят. Не пьет. Так и я. Раньше жил в Сибири. Теперь в Сибири не живу. Помню, я шел по улице нашего города и увидел женщину, которая бежала по улице и рыдала. Был такой не очень морозный зимний вечер. Мои школьные приятели и я шли после кино из кинотеатра на остановку. Мы смеялись и шумели. Магазины еще не закрылись, из них на улице выливался свет. Людей, идущих в разные стороны, было много, а эта женщина бежала по улице. Бежала быстро, точнее, как могла быстро. Пальто на ней было не застегнуто на голове, не было ни платка, ни какого-нибудь другого головного убора. Она даже не плакала. Просто в каждом ее выдохе был отчаянный звук какого-то невыносимого страдания. И было видно, что она бежит не куда-то, не спешит, не убегает. Просто горе и терзание гонят ее. Она бежит и даже не замечает того, что делает, того, что вокруг. Она пробежала через нашу компанию, сильно толкнув меня. Кто-то из ребят засмеялся, кто-то покрутил пальцем у виска. А я очень удивился. Я узнал в ее горе свое. Я вспомнил, как сам бежал, не в силах стоять, говорить или просто плакать и кричать. Я бежал так же, как эта женщина по улице, гонимый своим каким-то детским огромным горем. Не буду говорить, что тогда случилось и из-за чего я так страдал. И увидев ее, я узнал, как выглядит мое горе со стороны. И как это странно. Но я вдруг узнал, что другие тоже страдают, испытывая то же, что и я. Может быть, даже сильнее. И помочь не может никто. В тот миг люди, идущие по улице, вышли из городского фона. Окна домов засветились иначе, и за ними почувствовался объем, наполненный чужой, неизвестной жизнью. Но жизнью не иной, не фантастической, а простой и настоящей. Я в первый раз ощутил себя участником жизни и почти почувствовал, что улица, город, Сибирь, страна и так далее, только условия этого участия. Но я тогда не мог такого почувствовать. Точнее, почувствовать мог и почувствовал, но разобраться с упавшим на меня ощущением не смог. Не должен был. Было тогда мне рановато в таком разбираться. Совсем недавно, я даже не помню, при каких обстоятельствах, прочел про то, что животное морская свинка, оказывается, изначально экзотическое животное, которое по-настоящему называется кавия, и в естественном своем и исконном состоянии водится в лесах Аргентины. На нее даже там охотятся и до сих пор употребляют в пищу. Свое название морская свинка получила из-за того, что пищит, как маленький поросенок, из-за того, что когда-то в Европу этих зверьков привозили моряки из-за океанских далей. Признаться, для меня это была большая новость. У моего одноклассника была морская свинка, но она принадлежала не ему лично, а его старшей сестре. И поэтому мы не могли до нее добраться в любой момент. А морская свинка нас к себе, конечно, тянула. Мы хотели выяснить, почему это она морская. Когда ее хозяйки не было дома, мы наполнили ванну водой и бросили животное туда. Она, хотя, может быть, это был он, не знаю, без восторга, но все же ловко плавала. Мы сделали с ней еще ряд экспериментов. В итоге, когда мы вынесли ее во двор, она убежала от нас так быстро, что мы ее не догнали и не нашли. Другу, конечно, попала, сестра рыдала. А мы не переживали. Но убежала и убежала. Морская свинка была довольно обычным животным в нашем городе. Их держали у себя многие, как хомячков или рыбок. И так даже в самых отдаленных городах, в самых глухих уголках нашей страны их держат, вот этих экзотических животных. И никто не относится к ним с пиететом, с каким относится к обезьянам или лемурам. Свинка и свинка, ест все подряд, и капусту, и морковку, и сено. Мышь только большая, а она, оказывается, дикая кавия из аргентинских лесов. Интересно, правда? Зато нашего сибирского медведя я видел только один раз в жизни. Медведя, который является символом Сибири, неким сибирским талисманом и мифическим хозяином тайги. Увидел я его неожиданно, без подготовки. Это случилось осенью, в самых последних числах сентября, как раз на несколько дней блеснуло яркое сибирское бабье лето. Бабье лето случается в наших краях обычно в конце сентября или начале октября. Оно случается в виде 5-6 чистых солнечных дней после затяжных серых, главное, холодных дождей, которые часто заряжают еще с середины августа, после серых ветреных сентябрьских ночей, которые срывают желтые мокрые листья и бросают их в слякоть и грязь, после многодневного быстро движущегося низкого неба, после долгого отсутствия закатов и восходов. Оно наступает, бабье лето сибирское, вот так раз, вдруг, наступает холодная ясная ночь с картой звездного неба над городом, а утро приходит с синевой и длинными студенными тенями от домов, за границей которых ослепительное солнце моментально высушивает асфальт и греет лица прохожих. Но тени в такие дни долго лежат во дворах городских многоэтажек, и во дворах холодно, и пар идет изо рта, когда заходишь в тень. В этом холоде и в этих дворах до полудня лежит на лужах ледок с белыми жилками. Как я любил медленно давить ногой этот лед, чувствовать, как он гудит и звенит из последних сил. Под ним ползают пузыри воздуха, а потом лед рвется, и из-под ног выползает вода. Из-за этих луж я не раз опаздывал в школу. В такие дни те люди, у которых проблемы с давлением, не замечают абсолютной чистоты воздуха и синевы неба. Они мучаются головными болями и пьют таблетки. В один из таких дней даже самый отчаянный хулиган какого-то своего третьего Б-класса мог одиноко и неторопливо идти домой после уроков, странным, почти взрослым образом склонив голову и что-то предчувствовать и переваривать в своей коротко стриженной голове. Мог идти, глядя просто перед собой, в одной руке держать портфель, другую сунуть в карман мятых брюк и нести на своем лице какое-то поразительное выражение. Ну, выражение этого лица. В такой день любой сибирский горожанин, выехав за город или стоя на набережной и глядя на реку, может почувствовать прям-таки физическое удовольствие от того, как далеко видно. Глаза, как органы, как части организма, дают в такой момент радостный сигнал. Нам хорошо, нам приятно, мы для того и нужны, чтобы видеть далеко. Как раз был такой ясный день моей последней осени, прожитой в Сибири, когда я видел медведя. Мы поехали хорошей компанией на шашлыки. Очень хотелось последний раз перед зимой посидеть у костра, побродить у реки, покидать в нее камешки, выпить водки из пластикового стаканчика и, комфортно опьянев, пощуриться на вечернее осеннее солнце. Пришлось выехать еще затемно, потому что мы решили отъехать далеко, чтобы оказаться в безлюдном и красивом месте. Рассвет застал нас в дороге, когда мы тряслись по проселку в тесно забитом нами микроавтобусе. Позади осталась пара деревень, потом мы шуршали по гравийной дороге, а потом заскользили по грунтовой. Самую поверхность грязи, из которой, собственно, и состояла дорога, прихватила ночным морозцем. Зеленая еще трава вся блестела инеем вдоль разбитой колеи. Мы ехали медленно через какие-то поля и перелески. Весь август и сентябрь в тот год шли дожди. Дожди. Урожай не смогли убрать, хлеб и овес, мокнущий под теми дождями, так и прорастал прямо на колосьях. Его не стали убирать, и он остался стоять в полях. Об этом постоянно стонали местные новости. Юные журналисты в плащах с поднятыми воротниками и микрофонами в руках, чуть подавшись плечом в сторону микрофона, то есть вперед, стоя на фоне неубранного поля, не скрывая своей журналистской радости, сообщали о том, что весь урожай погиб, что такого дождливого лета не помнят даже старожилы, что крестьянские хозяйства остались на зиму без кормов, что убытки подсчитать пока невозможно, потому что зима обещает быть долгой и суровой. В конце такого репортажа журналистик прямо-таки, сияя от своего проникновения в действительность, сообщал: «Только весной мы сможем узнать, кому из наших буренок повезло дожить до лета, потому что без кормов, которые вы видите у меня за спиной, многие из них обречены. И, как мудро говорят сельские жители, цыплят по осени считают». Короче, мы ехали через поля, где высоченный овес стоял стеной, неубранный, слегка побуревший и не такой желтый, каким он бывает в конце теплого лета. Ехали медленно, боясь забуксовать и не желая лезть в грязь, чтобы выталкивать машину. А солнышко так и блистало, так и грело сквозь нечистые стекла. И вот мы подъехали к краю очередного поля и остановились у почти голого березничка-осинничка. «Ну что, девочки налево, мальчики направо?» Все осторожно поползали из машины, стараясь не залезть в грязь. Солнце светило ясно-ясно и очень сильно. Оно пронизывало лесок. И стволы голых берез даже, казалось, блестели. Я не хотел писать, а ребята и девчонки зашагали в разные стороны. Им пришлось, особенно девчонкам, углубиться в лес довольно сильно, потому что лес-то был почти прозрачный, уже без листьев, и только папоротник еще зеленел под ногами. Все разошлись, а я побрел вдоль дороги назад в поле. Я шел, задевая плечом и рукой холодный овес. Усатые колосья доходили мне до плеч. Я сорвал колосок и потер его ладонями. Он оказался промерзлым и тяжелым. Я остановился, повернулся лицом в поле, положил пару зернышек овса в рот и лениво стал жевать. Как только я это сделал, из овса прямо передо мной встал медведь. Он не быстро, а можно даже сказать, медленно выпрямился и встал во весь рост. Он был огромный. Он стоял метрах в 5 от меня и смотрел мне в глаза. Я не то чтобы замер, просто все соки перестали течь во мне. В легких не стало звука. Да и меня как бы не стало самого, только глаза продолжали видеть. Медведь был очень красивый. Огромная голова и лоб, круглые уши и большой блестящий кожистый нос. Пасть его была приоткрыта, и я видел нижние зубы. К его мокрым губам прилипли зернышки и чешуйки колосьев овса. Он смотрел мне в глаза своими черными глазами. Темную длинную шерсть ему как будто расчесали. Лапы висели вдоль туловища. И когти я не видел из-за высоких колосьев. Но грудь его была могучая-могучая. Солнце светило у меня из-за спины. Его глаза и шерсть поблескивали. Он моргнул 2 раза, выдохнул из себя воздух и немного пара, и на секунду появилось у него из пасти небольшое облачко возле пасти. Медведь тут же шумно вздохнул. И на следующем выдохе опустился обратно в овес и исчез. Только колосья колыхнулись 2 раз. Еще через несколько секунд я сам моргнул, да выдохнул воздух из легких и, не торопясь вдыхать, выронил остатки колоска, который держал в руке. Потом очень медленно я повернулся к машине и пошел к ней, не оглядываясь на поле. Я смог рассказать об этом только минут через 20, когда мы доехали до места и меня обвинили, что я какой-то заторможенный и не хочу помогать располагаться. Мне никто не поверил. Сколько бы я ни бил себя руками по коленям и в грудь, не верили. И не верили даже не потому, что знали, что за мной водится такое, что если я могу, ну, то есть я могу что-то приврать или приукрасить, или прихвастнуть. Они не верили мне потому, что все в той компании были сибиряки. Все в этой компании всю жизнь прожили в Сибири и знали, что в Сибири бывает, а чего не бывает. И они знали то же самое, что и я. А такого, ну, того, что со мной произошло, такого не бывает. Никто не поверил мне, а у меня не осталось никаких доказательств. Я только могу еще и еще повторять, что я видел того медведя. Я видел совсем близко, хотя и коротко. Свои чувства и то, что я испытал при этом, я не берусь описывать. Ничего определенного я не испытал тогда. Даже испуг пришел потом, а вот доказательств у меня нет.